Роберт Шекли. Время по кругу. «Прошу всех за мной!» Экскурсовод широким жестом указал на проем следующего зала. «Поторопимся! Демонстрация начнется с минуты на минуту!» Веерт и Ган двинулись вслед за потоком посетителей. Люди шли, возбужденно переговаривались, в полголоса. Кто-то уже держал в руке программку экскурсии, но большинство, как и Веерт, и так знали, ради чего сюда пришли. В центре выставочного зала возвышалась низкая круглая платформа, матовая, будто покрытая тонким слоем стекла. По периметру были вмонтированы серебристые дуги и маленькие индикаторы, сейчас сонно мерцавшие ровным, почти успокаивающим светом. Толпа быстро обступила платформу плотным кольцом. «Сейчас прибудет человек из прошлого», — сказал Веер так уверенно, словно сам был сотрудником музея. Он даже не заглянул в программку. «Тот самый, знаменитый». «Мило», — отозвалась Ганна, машинально пригладила волосы, проверяя, не выбилась ли прядь. Музеи ее утомляли. На ее взгляд, медовый месяц должен пахнуть музыкой, яркими огнями, танцы, шоу, шумные залы, ну и, может быть, в довершении прыжок на Марс, просто чтобы поставить красивую точку. Но у Веерда было свое представление о счастье. Он мечтал попасть в музей времени еще до того, как они вообще познакомились. «Я так рада, что мы сюда заглянули», — сказала Ган, послушно делая вид, что ее тоже переполняет восторг. «И я». Веерт улыбнулся жене, своей новенькой супруге, которой он стал 6 часов назад и все еще не мог привыкнуть к этому слову. «Ну а после на танцы обещаю. Все, что твоей душеньке угодно». «Тихо», — шикнула Ган, хотя шум вокруг и без того был приличный. Экскурсовод тем временем поднял голос, перекрывая гул толпы. «Бернард Толлин! Человек из прошлого, один из самых ценных и известных экспонатов нашего музея времени. Можно сказать, стержень, на котором держится вся экспозиция». Он взглянул на часы, затем внимательно оглядел кольцо посетителей, как дирижер перед выступлением. «Всем все видно? Сэр, пройдите, пожалуйста, сюда, здесь есть местечко, благодарю. Итак, человек из прошлого появится на этой платформе ровно через 3 минуты». «Я читал об этом», — признался Веерт. Он говорил шепотом, но в голосе все равно прозвучала гордость, будто он заранее выполнил домашнее задание. «Тихо», — снова отрезала Ган, на этот раз строже. «Я не читала». «Когда Бернард Толлин прибудет», — продолжал гид, — «обратите особое внимание на его одежду. Костюм 20 века». «Костюм» — принятый тогда термин для обозначения набора из нескольких предметов одежды, хотя...» Ган перестала слушать. Она скользнула взглядом в бок на Веерда и улыбнулась так, будто вокруг были не чужие лица и музейный полумрак, а их собственная комната и тишина. «Любишь меня?» — шепнула она, чуть наклоняясь, чтобы ее слова потерялись в шуме. «Еще спрашиваешь». Тихо выдохнул Веерд, и в этом коротком ответе было больше радости, чем в любом обещании танцев. Платформа мерцала ровно, индикаторы на дугах будто дышали светом, толпа подалась вперед, притихая, так, как стихает зал за секунду до поднятия занавеса. Полчаса электронная лампа спокойно лежала на столе, ровно там, где Бернард Толлин оставил ее, уходя за очередной распечаткой схемы. Вот теперь, будто ожив, она вдруг покатилась. Без толчка, без причины, просто сорвалась с места и пошла по гладкой поверхности уверенно, как по наклонной. Олин успел перехватить ее у самого края, сердце на миг провалилось куда-то вниз, в живот. Еще секунда, и стекло разлетелось бы мелкими искрами, а вместе с ним и весь день, и весь месяц, и вся жизнь. Он подержал лампу в ладони, взвесил, будто пытаясь понять, что именно в ней изменилось за эти 30 минут, и резко убрал в ящик стола. «Фигушки! На этот раз его никто не остановит!» Он повернулся к пульту управления машиной времени. Это была его гордость и его проклятие. Конструкция, составленная из 2 секций. Первая, массивная, должна была остаться в подвале, служить якорем и отправным пунктом. Вторая, компактнее, но не менее важная, предназначалась для путешествия вместе с ним, как страховка, как билет обратно, как единственная ниточка, связывающая его с тем, что он оставит позади. Обе секции, как и сам Олин, выглядели собранными, функциональными, почти аскетичными. Никаких тебе украшений, никаких лишних панелей. Все подчинено идее, все подчинено цели. В их внешнем облике читалась его собственная натура, маниакальная решимость и самоотдача, которые не оставляли места сомнениям. Он шагнул ближе, провел взглядом по регуляторам, по шкалам, по отметкам, которые сам же наносил карандашом, чтобы не доверять там заводским обозначениям. Резкими, уверенными движениями выставил нужные значения, проверил блокировку, ткнул пальцем в контрольный индикатор. Брови удовлетворенно сошли, словно он поставил точку в долгом споре. И тут краем глаза он заметил движение. Сначала это выглядело как игра света, слабое дрожание тени у основания пульта. Но Олин знал свой подвал как собственную ладонь. Здесь ничего не дрожит просто так. Он наклонился и увидел, как отпаявшийся оголенный провод медленно тянется к другому проводу. Не падает, не болтается, именно тянется, будто кто-то ведет невидимой рукой. Выругаться не позволило воспитание, Олин только крепче стиснул зубы, так что заболела челюсть. Он схватил пассатижи, ухватил ими оголенный конец, вернул провод на место и закрутил крепко, почти зло, словно закручивал горло врагу. «Вот ведь умники, а! Коснись провода друг друга и многомесячная работа коту под хвост. Один короткий контакт, и вся система либо уйдет в самозащиту, либо замкнется на ошибку, которую потом не восстановить никакими руками. Но провода сами по себе не отпаиваются. Ни в его подвале, ни в его конструкции. Он припаял все надежно до последнего соединения, до последней капли припоя. И электронные лампы со столов не падают, когда стол ровный, а подвал не трясет. Его пытаются остановить. Это ощущение не возникло прямо сейчас, оно росло весь последний час, становясь почти физическим. Схемы таинственным образом перемешались в папке, он брал листы, которые складывал по порядку, а находил их переставленными. Настройки сбивались на доли деления ровно настолько, чтобы он не заметил сразу, но чтобы ошибка сработала потом. В запечатанные колбы с растворами будто попадали посторонние микроэлементы, такие мелкие, что приборы ловили их только при тщательной проверке. Кто-то делал все возможное, чтобы не пустить его в будущее. Но почему? Ответа Олин не знал, и именно это было страшнее всего. Когда понимаешь мотив, ты можешь бороться, когда видишь лишь чужую настойчивость без причины, она кажется безграничной и непонятной. Он вынул из ящика электронную лампу, ладонь чуть вспотела. Лампа снова попыталась выскользнуть, будто ее протолкнули между пальцами. Олин вовремя сжал кулак до боли, до белых костяшек и почти силой вставил лампу в гнездо. Так, еще раз. Еще раз перепроверить все, ровно по списку, никакой импровизации. Он провел глазами по соединениям, по маркировкам, по контрольным точкам. Все выглядело в порядке, настолько в порядке, что это само по себе казалось подозрительным. Олин выпрямился, вдохнул, как перед прыжком, и силой потянул за главный рубильник. На миг закружилась голова, пространство словно пошло волной, будто подвал сдвинулся с места и пытается ускользнуть в сторону. В ушах тонко звякнул металл, свет моргнул, и тут же все остановилось. Олин стоял там же, в подвале. В том же воздухе, пахнущем пылью, горячим металлом и электричеством, никакого шага в будущее, никакого разрыва, никакого ухода. Он снова потянул рубильник, уже не так резко, внимательнее прислушиваясь к механике. На этот раз он ощутил сопротивление, настоящее, плотное, как хватка. Будто его удерживала на месте чья-то гигантская невидимая рука. Олин выключил питание так быстро, что искра в контакте едва не обожгла ему пальцы. Сердце билось в горле, но разум работал холодно и зло. Он еще раз проверил соединение, еще раз настройки, дважды блокировки. Все было в порядке. Все было настолько безупречно, что это казалось издевкой. Не повезло Олину и в третий раз. В первый миг ему даже захотелось по-человечески смачно плюнуть, не от злости, а чтобы убедиться, что он еще живой, что подвал вокруг настоящий, что это не очередная ловушка. Он так давно не размыкал губ, что слюны и правда накопилось достаточно, но он лишь сглотнул и снова сжал зубы. Это все они. Невидимые злопыхатели преследовали его с детства. Олин никогда не пытался подобрать им научное название, не искал оправданий и не сводил все к совпадениям, он просто называл их «они». И в этом коротком слове было все — чужая воля, издевка, холодное терпение, с которым его толкали в нужную им сторону. Вот и сейчас «они» срывали эксперимент. Противопоставили машине времени какую-то силу, не грубую, не механическую, а упорную, давящую, будто бы сама реальность вдруг решила упрямо не пускать его дальше. Он давно понял, в будущее его не пускает ни поломка и ни ошибка в расчетах. Его удерживает чья-то злонамеренная воля. Впервые она дала о себе знать, когда Олину было 10, он играл с набором юного химика аккуратно, как взрослый, разводил растворы, и в самый последний момент пробирка вдруг сама собой съехала со стола и разбилась. Мелочь. Но у него тогда было то странное ощущение, будто кто-то смотрит и в нужный момент касается пальцем. Потом это повторялось в школе. Нужная книга случайно пропадала именно в тот вечер, когда ему надо было готовиться. В университете ломались приборы, всегда на последней стадии, уже когда нельзя было начать заново. А позже, когда он впервые заговорил о времени всерьез, когда его записи стали опасно точными, эта сила стала настойчивой, даже почти нетерпеливой, но никогда, никогда она не сопротивлялась так нагло, так прямолинейно, как сегодня. Сегодня она будто перестала стесняться. И все же решимость Олина только крепла. Каждый сорванный шаг не охлаждал его, а ожесточал. Как будто они и сами, не желая того, подкармливали его упрямство. Ох уж эти они. Олин резко потянул за рубильник. В этот раз мир повел себя иначе. Голова закружилась, но не от рывка и не от напряжения. Его действительно потянуло куда-то, словно подвал потерял вес. Никаких рук, никаких удерживающих хваток. Ничто не сопротивлялось, это было почти страшнее, потому что означало — они позволили. Он стиснул кулаки, зажмурился, ожидая удара, провала, боли, чего угодно, лишь бы не тишины. Но тишина пришла. В воздухе прямо над музейной платформой из ничего начала проступать фигура Бернарда Олина. Не появляться, а именно проступать. Как выступает рисунок на влажной бумаге, сначала смутный контур плеч и головы, затем плотнее, руки, складки одежды, наконец, лицо. Толпа ахнула так дружно, будто это был заранее отрепетированный звук. Экскурсовод улыбнулся той улыбкой человека, который каждый день видит чудо и все равно любит его так, словно в первый раз. Своим появлением Олин никогда не переставал поражать гостей музея. Каждый раз одинаковое напряжение в зале, одинаковая дрожь ожидания — одинаковая, короткая вспышка детского восторга у взрослых людей. «И вот перед вами Бернард Олин, человек из прошлого», — начал гид, и голос его сразу стал торжественным, экскурсионным. «Он вас не видит и не слышит. Прошу не пытаться заговорить с ним, не махать руками и не касаться защитного поля. Обратите внимание на выражение лица, ошеломление и отчаяние. Сейчас Олин не видит ничего, кроме бесконечной серой пустоты, а все потому, что...» И гид, что называется, на пальцах принялся объяснять теорию путешествий во времени. Простыми сравнениями, понятными школьнику, про коридор, про переход, про временной карман, где сознание успевает осознать себя, но еще не получает окружающей картины. «Прическа этого человека», — сменил он тон, переходя к более приземленным темам, «весьма характерна для людей прошлого. Длинные волосы спереди и короткие сзади. В 20 веке длинная челка служила своеобразным признаком научного или артистического склада ума, хотя...» Экскурсовод продолжал описывать привычки эпохи, манеру одеваться, любимые жесты и слова, а толпа не отрывала глаз от мужчины на платформе. Олин стоял слегка, сутулясь, будто вокруг был ледяной ветер, хотя воздух в зале оставался теплым и сухим. Он моргал часто, слишком часто, словно пытался протереть глаза. Его лицо было перекошено страхом, таким неприкрытым, что от него становилось неловко, как от чужого горя, увиденного слишком близко. Ган сжала руку Вейерда. «Он так несчастен», — прошептала она. «Посмотри на него». «Он озирается», — ответил Вейерд тоже тише, словно боялся, что бедняга на платформе вдруг услышит. В справочнике написано, что Олин страдает манией преследования. Гид, как будто услышав, подхватил эту тему. Его паранойя, как вы, должно быть, знаете, имеет вполне вескую причину. В данный момент Олин еще не подозревает об истинной природе своего страха и верит, что работать ему мешают люди из будущего. В его записях встречается устойчивое обозначение «они». Толпа чуть плотнее сомкнулась вокруг платформы, как будто всем одновременно захотелось быть поближе к этому слову «они», к этой безумной уверенности человека, который ошибся, но ошибся так убедительно, что даже чужая логика начинала дрожать. Ган наклонилась вперед. «Ой, смотри», — сказала она. «Он сейчас вернется назад в свое время. Нажимает кнопку. Ой!» Она вцепилась в руку веера, да Олин действительно дернулся, его пальцы судорожно скользнули по пульту переносной секции, он нажал кнопку резко, отчаянно, как нажимают звонок в закрытую дверь. И ничего. Взгляд Олина в одну секунду наполнился таким ужасом, что у нескольких людей в толпе непроизвольно вырвался вдох. Он нажал еще раз, ничего, он выпрямился, словно пытаясь поймать связь с телом, всем собою. И тогда Вейерт впервые почувствовал, что наблюдает не спектакль и не экспонат, а живого человека, которому сейчас ломают судьбу. Когда кнопка не сработала, у Бернарда Олина внутри будто разверзлась бездна, холодная, пустая, без дна. Он ощутил ее не мысленно, а телом, как провал в желудке, как отсутствие опоры под ногами. Неужели он заперт? Заперт в этой серой пустоте, в этом липком тумане, где нету стен, нет пола, нет неба, только однообразная дымка, одинаковая со всех сторон. Он не видел ни своей руки, ни приборов, ни даже собственного дыхания не слышал, но чувствовал их так, как чувствуют пальцы в полной темноте. Что же случилось? Он дрожащими пальцами перевел рычаг в нужное положение, проверил последовательность, так, как делал сотни раз на бумаге и десятки на макете. Затем снова нажал кнопку. На этот раз он отчетливо ощутил сопротивление. Не механическое, не работает, а именно сопротивление, как упругая стенка, как чья-то рука, которая давит обратно, его будто удерживали на месте, не давая сделать шаг, которого он не видел, но знал, что он должен произойти. Значит, никуда они не делись. Олин торопливо, почти в истерике, принялся строить объяснение. Любое, лишь бы оно было объяснением. Должно быть, он совершил нечто непозволительное. Должно быть, существуют законы, установленные неведомыми существами, запрещающие путешествия во времени. Им не удалось задержать его в прошлом. Слишком поздно, слишком близко к запуску. И вот теперь они заперли его в будущем в каком-то промежутке, в холодной щели между тогда и теперь. Чем больше он вглядывался в серую дымку, тем меньше оставалось прежнего самообладания. Мысли теряли форму, превращались в острые обломки. Если его не пустят обратно, он останется здесь навсегда, без доказательства, без нового знания, без победы. В самом худшем месте, там, где ты уже почти стал великим, но еще не успел доказать, что ты не сумасшедший. Он издал звук, похожий одновременно на крик и на рычание, и снова надавил на кнопку, сильнее, почти с ненавистью, как будто сила нажатия могла пробить чужую волю. Серость никуда не исчезла. Ответом была только тишина и это упругое злое «нет», которое давило ему в грудь. Тогда Олин остановился. Секунду он стоял, тяжело дыша, потом медленно сел прямо там, где был, на невидимый пол своего лимба. Он заставил себя выпрямить спину, положил руки на колени, будто делал упражнение на самообладание. Если они ждут, что он сорвется, он не даст им такого удовольствия. Если это игра на выдержку, он будет играть. Олин сидел в сером ничто и думал. «Знаю, вам всем любопытно, о чем сейчас размышляет Олин», произнес экскурсовод, понизив голос, будто делился тайной. «Наверху расположен экран, прошу, посмотрите». Посетители одновременно подняли головы, над платформой зажегся дисплей, и по нему поползли слова. Разного размера, разного цвета, будто каждая мысль имела собственный вес и температуру. Основной поток тянулся непрерывно, а по краям вспыхивали и гасли второстепенные импульсы, короткие, обрывочные, не доведенные до конца. В углах экрана пульсировали цветовые всполохи эмоций. «Потерялся», «Преследуют», «Замкнуто», «Черт подери», «Выход», «Структура», «Природа времени». «Обратите внимание», — — продолжал гид. «Слова возникают в кажущемся беспорядке, однако если всмотреться, становится ясно. Ассоциации уже начинают складываться в логическую цепочку. Мы присутствуем при рождении решения». «А что, люди и правда так думали?» — удивленно спросила Ган, указывая на особенно яркие вспышки. «Постоянно», — ответил Вейерт с легкой улыбкой. «Просто не умели фильтровать». «Но...» Ган смутилась. «Откуда у него мысли сексуального характера сейчас, в такой момент?» «Но он же не умеет себя контролировать», — пожал плечами Вейерт. Ган покачала головой. Как человек своего времени, она была приучена управлять сознанием так же строго, как телом. Мысли допускались только по разрешению. Если хотелось думать о сексе, она думала. Если нет, подобное просто не возникало. Невероятно. Человек думает о совокуплении, когда занят задачей спасения собственной жизни. «Ассоциативный ряд меняется», — заметил гид. «Посмотрите на ключевые слова. Взаимодействие, изменение, стазис. Они начинают повторяться и связываться между собой». «Любопытно», — призналась Ган. Ей в голову не приходило, сколько эмоционального напряжения требует сухая академическая дисциплина вроде теории времени. «Видишь второстепенные мысли?» — тихо сказал Вейерт, указывая на экран. «Они вспыхивают и тут же исчезают. Это отвергнутые варианты решений». «А вот он нащупал направление», — предупредил гид. «Он перебрал все доступные возможности и понял, альтернативное будущее недостижимо. Пульт управления остался в подвале его времени». Ган вздрогнула. На мгновение ей показалось, что человек с платформы смотрит прямо на нее, сквозь столетия, сквозь стекло и защитные поля. «Но и иной вариант прошлого ему недоступен», — продолжал экскурсовод. «По причинам, вытекающим из его собственной теории времени, теории, которая, к слову, все еще кажется ему безупречной». «Так а почему же?» — спросил кто-то из толпы. «Ну, если говорить совсем просто», — сказал гид, — «Олин движется по замкнутой траектории между своим настоящим и этим моментом. Он способен воздействовать на прошлое и делает это. Но именно этот замкнутый контур не позволяет ему существовать нигде, кроме собственного времени». «Тогда почему он не может...» — начал было посетитель, но экскурсовод мягко перебил его. «Я с удовольствием отвечу позже, сэр. Сейчас важнее другое». Он улыбнулся и перешел к заученной части. «Олин сделал вывод, изменить положение все-таки возможно. Для этого нужно вмешаться в ключевые моменты собственной жизни и предотвратить создание машины времени. Разорвав петлю, он избавится от существования в ловушке». В ту же секунду Бернард Олин исчез с платформы. «Я никогда не забуду его лицо», — тихо сказала Ган. «Он вернется примерно через 5 минут», — сообщил гид. «Пока длится пауза, я готов ответить на ваши вопросы». «А можно мне?» — поднял руку Вейерт. 10-летний Бернард Олин сидел на корточках у себя в комнате, аккуратно выстроив на полу ряд пробирок. Он действовал сосредоточенно, почти торжественно, как человек, понимающий, что занимается чем-то важным, хотя и не до конца осознающий, чем именно. Эксперимент был взят из буклета к набору юного химика. Но Олин, нахмурившись, внес коррективы, что-то подсказывало. Если уменьшить одно и увеличить другое, результат окажется куда интереснее. Вот это да! Раствор в пробирке вспыхнул странным переливом, словно внутри шла живая борьба цветов. Олин широко раскрыл глаза, затем торопливо стал листать буклет, отыскивая описание эффекта. Ничего. В инструкции о таком результате не упоминалось вовсе. Тем временем жидкость продолжала меняться, мутнела, светлела, закручивалась тонкими спиралями. Олин замер, забыв дышать. Он чувствовал всем существом, чувствовал, что стоит на пороге открытия. «Вот это да!» — сказал он себе. «А что если...» И в этот момент что-то едва заметно дрогнуло в воздухе комнаты. В этот самый миг в комнату почти бесшумно вошел отец. Мистер Олин считал свое мнение здравым и окончательным. «Мальчишке положено гонять мяч во дворе, лазать по деревьям, дышать воздухом, а не сидеть, сутулившись в четырех стенах среди пробирок и запахов, которые дерут горло». Вмешиваться он, впрочем, не собирался. Он пришел не ругаться, просто посмотреть, понять, чем сын так зачарован. Он наклонился ближе, стараясь не шуметь, и в этот момент Когда его взгляд почти коснулся уровня стола, случилось странное. Он не поскользнулся, не оступился, именно будто кто-то его толкнул. Мистер Оллин не успел даже вскрикнуть, его подало вперед, он махнул рукой, пытаясь удержаться за край стола, и эта рука, вылетев вперед, снесла пробирку с раствором, стекло. Легко перевернулась, жидкость расплескалась по поверхности, зашипела. Обрисовала неровное пятно, которое мгновенно потускнело, словно реакция оборвалась на вдохе. «Ну, папа!» Отчаянно завыл маленький Бернард, и в этом крике было все, и боль утраты, и злость, и бессильная обида на мир, который вмешался именно тогда, когда нельзя. Отец что-то говорил, извинялся, оправдывался, тянулся к тряпке, уверял, что не заметил, что хотел лишь... Но мальчик его не слышал. Он смотрел на расползающуюся лужицу, будто на погибший живой организм. Он ощущал, как из-под пальцев уходит не просто опыт, уходит ответ, который вот-вот мог показаться. Постепенно дыхание у него выровнялось. Он вытер глаза рукавом, помолчал и вдруг кивнул сам себе с неожиданной взрослой серьезностью. Пройдет время, он восстановит формулу. Он заставит реакцию повториться. Точнее, чище, доказательнее. Ему никто не помешает. 14-летний Бернард Оллин заперся в семейном гараже, как в крепости, дверь на щеколду, окна закрыты, никого, тишина. Здесь пахло маслом, резиной и пылью, и этот запах казался ему надежнее любых слов. Он снова смешал тот самый раствор, на сей раз без импровизации, с почти фанатичной точностью, взвешивал, отмерял, повторял. Склонившись над пробиркой, он хмурился так, будто одна морщина на лбу могла удержать мир в нужном положении. Эта привычка останется с ним навсегда. Он опустил в раствор контакты аккумулятора. Реакция пошла медленная, но уверенная, как будто раствор помнил, кем или чем должен стать. Бернард наблюдал, отмечая мельчайшие изменения, оттенок, скорость, форму пузырьков. Его не интересовало, красиво или некрасиво. Его интересовало, работает или нет. Достав из лотка с инструментами магнит, он положил его рядом с пробиркой, потом повернул. Раз и еще раз пауза. Снова чуть иначе. Результат оказался не просто необычным, он был невозможным по школьным представлениям. Оллин схватил тетрадь и быстро записал все, что успел заметить, боясь, что память сотрет детали. Затем придвинул магнит на четверть дюйма ближе, и тут... Тут раздался звук, негромкий, скорее нелепый, короткий треск, как будто где-то наверху лопнула сухая щепка. Оллин машинально задрал голову. Гараж у семьи Оллинов был не гаражом в чистом виде, а складом всего, что отец однажды... «Однажды еще пригодится», — говорил. На стропилах лежали лыжи, рулоны брезента, какие-то доски, коробки, старые инструменты, мебель, которую уже давно пора было выбросить, но выбросить было жалко, и вот сейчас, по непонятной причине. Металлический стул сдвинулся, провалился в щель между стропилами и начал падать вниз. Оллин смотрел, будто загипнотизированный. Он даже не сразу понял, что это падает на него. В последнюю секунду он резко отскочил в сторону, и стул рухнул на стол, где стояли пробирки и аккумулятор. Стекло разлетелось, раствор плеснул во все стороны, в том числе на тетрадь. Чернила расплылись, цифры превратились в грязные разводы, а листы прилипли друг к другу, как мокрые крылья. Бернард выругался злобно, грубо, по-подростковому, и тут же хлопнул себя по губам. Словно от злости ему стало стыдно. Нет, это не случайность. Он стоял над обломками и ощущал не просто досаду, а четкое холодное знание. Его пытаются отодвинуть, сбить с траектории, как будто где-то рядом есть воля, которой его упорство неприятно. «Нет-нет», — сказал он себе, — «это неспроста, отнюдь неспроста». Он выдернул чистый лист, сел прямо на холодный бетон и по памяти, торопясь, восстановил запись результатов. Пальцы дрожали не от страха, а от ярости и концентрации. И именно с этих восстановленных строк начались первые уравнения, которые через годы станут лестницей в другие эпохи. 20-летний Бернард Оллин не был любимцем курса, он не умел быть своим, он не ходил на вечеринки, не поддерживал разговоры ни о чем, кроме формул и идей. Все свободное время он проводил в лаборатории, проверяя гипотезы, которые для остальных звучали как бред. Преподаватель физики терпел его с той особой терпимостью, которая держится на двух вещах — на надежде и на выгоде. Олин платил за разбитые пробирки и сломанные приборы, и иногда, редко, раздражающе редко приносил результаты, заставлявшие учителя хмуриться уже не от злости, а от невольного уважения. Но сегодня терпимость у физика была на нуле. С утра жена одарила его саркастичным замечанием, таким, которое весь день звенит в голове, как комариный писк. Декан прошел мимо, не удостоив привычного кивка, а входя в лабораторию, преподаватель ударился ногой, рассадил лодыжку и ощутил мир личным врагом. Он остановился на пороге и с отвращением посмотрел на машину Олина, занимавшую почти все свободное пространство. Провода, клеммы, колбы, какие-то самодельные блоки — все выглядело так, будто студент строил взрывное устройство, а не научный прибор. «Приберись-ка здесь!» — раздраженно велел преподаватель, машинально продолжая прокручивать мысль. «Почему декан не кивнул? Ошибка, жалоба? Заметили что-то или это просто демонстративное унижение?» «Я почти закончил одну стадию опыта», — не отрываясь, ответил Олин. В руке у него был паяльник, он припаивал к устройству очередной провод, действуя быстро и уверенно, будто этот провод был нервом живого организма. «Я не знаю, зачем ты...» — начал преподаватель, но не договорил. Он взвыл от боли. «Паяльник!» Раскаленный, злобный паяльник упал ему прямо на руку. «А ну, выметайся из моей лаборатории!» — заорал физик. «И хлам свой забирай, пока тут все не взорвалось!» «Но, сэр...» Олин побледнел, он смотрел на паяльник так, будто тот не просто упал, а был вырван у него из пальцев. «Но как сказать правду? Как объяснить, что это не неловкость? Как произнести вслух самое стыдное и самое очевидное? За ним следят, его останавливают невидимые, те, кого он с детства называл «они». «Убирай всю эту дрянь!» — отрезал преподаватель твердым голосом, тем самым голосом, которым надо было ответить жене утром, но не ответилось. Олин молча начал сворачивать оборудование. Его движения были резкими, но точными. Он не плакал, не расстраивался, он запоминал. «А сейчас», — комментировал экскурсовод, — «Олин возвращается в собственное настоящее. Все попытки остановить себя в прошлом оказались безуспешными, и вот он действует грубо. Пытается столкнуть электронную лампу со стола, и это его последний шанс. Он вырывает провод из пульта и хочет замкнуть его с другим». «А что, разве он до сих пор ничего не понял?» — спросил кто-то из гостей. «Он не дал себе времени», — спокойно ответил гид. «Олин захвачен задачей здесь и сейчас. Он действует, а не осмысливает, но очень скоро он увидит ошибку своего направления, тогда и придет понимание». На глазах у публики человек из прошлого снова начал проявляться на платформе. Сперва контуры, затем плоть, затем одежда и, наконец, лицо, изможденное и выжженное. «Он устал», — прошептала Ган. «Да», — согласился Вейерт. «Только посмотри на него». Толпа смотрела на Олина с тем странным чувством, с каким люди глядят на первобытную версию самих себя, и сочувствие, и брезгливость, и легкое превосходство, и стыд за это превосходство. «Но в прошлом все так выглядели», — напомнил Вейерт, словно извиняясь за чужую грубость. Ган крепче сжала его руку. «Мы снова можем видеть его мысли», — сказал экскурсовод. «Смотрите, теперь они становятся связанными». Экран вспыхнул и выдал цепочку. «Я сам, все время сам, замкнул, невозможно, не изменить». «Гляди», — тихо сказал Вейерт жене. Решающий момент он понял. Преследователь был он сам. И теперь он уже не сомневается. «Слушай, вообще-то я умею читать», — буркнула Ган, и тут же, словно спохватившись, мягче стиснул руку мужа, будто извиняясь за резкость. И над платформой повисло густое, напряженное ожидание. Что сделает человек, который, наконец, увидел собственную тень и понял, что всю жизнь убегал от нее по кругу? Окруженный серой вязкой дымкой будущего Бернар Толин наконец-то увидел простую вещь, которую до этого упрямо отказывался замечать. Никаких «них» не было, они не настоящие. Не существовало невидимых злопыхателей, не было тайного общества, не было высшей воли, которая шевелит стулья на стропилах и сбрасывает электронные лампы со стола. Все это он сам. Его собственные попытки вывернуть судьбу обратно, отыграть назад, отменить, остановить. И от этого открытия ему стало не легче, Напротив, страшнее, потому что если преследователь ты, то куда ты убежишь?» Бернард стоял в сером ничто, и пустота вокруг казалась бесконечной. Ни стен, ни горизонта, ни звука, только равномерный глухой туман, который не рассеивается, сколько ни вглядывайся. Он вдруг ясно представил себе годы, десятилетия, вечность в этом тупом лимбе. Вечность, где даже злость постепенно выгорит, останется одно бессмысленное «почему?». Но затем, словно из упрямства, в его голове шевельнулась другая мысль. Нет-нет, он что-то упустил. Он слишком долго привык считать, что его держат, а если его не держат? Если он сам держит себя, значит, должен существовать и способ отпустить. Олин шумно выдохнул и, чтобы не утонуть в панике, заговорил вслух. Голос прозвучал странно, будто слово сразу же тонуло в серой вате. «Я пытался попасть в будущее», — произнес он, заставляя себя говорить четко, — «и встречал сопротивление. Что это за сила?» Секундой он сам же ответил, будто на экзамене, который ненавидел и обожал одновременно. «Это я. Я сам. Я, пытаясь вытащить тебя из будущего, сводил на нет собственные усилия попасть сюда. Ну а сейчас? Сейчас эта сила бездействует». Он поморщился. Слишком хитро все, слишком запутано. Если бы он мог нарисовать мелом на полу, если бы здесь вообще был пол, тогда диаграммы, линии, стрелки, он всегда спасался схемами, всегда. Олин поднял руки, будто держал перед собой воображаемую доску. Три неудачные попытки попасть в будущее. Хорошо, представим их как три вектора. Раз, два и три. Три толчка вперед, три усилия пробить стену времени. И каждому толчку навстречу вставал встречный толчок. Три попытки из будущего дотянуться до прошлого и остановить себя. Три вектора против трех. «Эти три вектора уравновешивают друг друга», — прошептал он, и впервые за долгое время его голос дрогнул не от страха, а от азарта. «На каждое действие в прошлом находится противодействие в будущем, и наоборот. Петля держится на равновесии». Он почесал затылок чисто человеческим, почти мальчишеским жестом, смешным в этой серой пустоте. «Ну хорошо, равновесие понятно». Но главный вопрос оставался, как он вообще сюда попал? Он ведь должен был еще в подвале, должен был провалиться, исчезнуть, очутиться в будущем, а вместо этого трижды не сработало. Трижды что-то удерживало его, и все же он здесь. Олин замер, морщины на лбу словно углубились. «Значит, есть четвертый ход», — сказал он медленно, — «неучтенный». Он ощутил, как внутренняя карта мира начинает складываться, как будто туман в голове становится прозрачнее, и через него проступает строгая геометрия. «Проведем четвертый вектор», — продолжил он уже увереннее. «Тот, которому ничто не препятствует. Этот вектор не идет напрямую в будущее и не бьется лбом в противодействие. Он огибает равновесие, проходит вокруг трех пар стрелок, как обходной путь, и замыкается на первом движении». На самом первом толчке. Он резко вдохнул, словно поймал мысль зубами. Он замыкается на первом, направленном в будущее, на том месте, когда я впервые пытаюсь вернуться назад. Точно. Вот как он оказался тут, не как четвертая попытка попасть в будущее, а как четвертая ситуация, где он не мешает себе сам. Где внутри цепи образуются щели, через нее он проскальзывает. Олин широко улыбнулся, улыбка вышла почти безумной, не потому что он сошел с ума, а потому что, наконец-то, почувствовал, он вроде бы снова управляет. «В четвертом случае я сам себе не препятствую ни в будущем, ни в прошлом», — торопливо проговорил он, словно боялся, что мысль снова ускользнет. «Четвертый вектор и приведет меня домой». Он рассмеялся коротко, сухо, победно и нажал кнопку. Человек из прошлого исчез. «Вот бедняга», — выдохнула Ган, будто ей вдруг стало его по-настоящему жалко, хотя минуту назад он казался ей карикатурой. «Ой, а пока мы здесь, давай посмотрим другие экспонаты», — предложил Вейерт, оживляясь. «Там есть хорошие штуки. Катамаро, три в трех, еще одна редкая модель». Ган повернула к нему голову так, словно он предложил вместо танцев перечитать инструкцию к домашнему термостату. «Ну, конечно», — сказала она. «Я так и думала». «Обещаю, будем танцевать ночь напролет», — поспешно добавил Вейерт, ловя ее настроение. «Устроим турне по Солнечной системе. Марс, кольца Сатурна, все, что пожелаешь. Если только ты...» «Да, я с радостью взгляну на твои три в трех», — перебила Ган таким тоном, каким говорят. «Ладно, ладно, только отстань, хотя понятия не имела, что это вообще такое». Экскурсовод тем временем подвел итог, словно ставил аккуратную точку в лекции. «Ну вот и все, уважаемые. Полное объяснение феномена вы найдете в путеводителе. Там же детальный разбор теории времени Олина. Ну а если совсем коротко...» Он выдержал паузу, наслаждаясь вниманием. «На ваших глазах замкнулась неизменяемая петля времени. Время по кругу. Кто знает, когда этот человек из нее освободится, возможно...» Раньше износится сама ткань времени. Ган посмотрела на Вейерда и позволила себе маленькую роскошь, одну короткую мысль сексуального содержания. Приятную, теплую, почти невинную. Она тут же оборвала ее, как умеют люди ее эпохи. О сексе можно подумать позже. Сейчас нужно сосредоточиться на три в четырех. За спиной молодой читы гид продолжал уже практически музейным голосом. «Человек из прошлого вернется через 2 часа 16 минут. Экспозиция открыта все дни, кроме воскресенья, в субботу до 2 часов дня». Толпа начала расходиться, как расходятся волны после камня. Полчаса электронная лампа спокойно лежала на столе, и вот теперь покатилась, словно сама решила, хватит притворяться неживой. Бернард Олин успел поймать ее у самого края, пальцы сомкнулись быстро и жестко. Он задумчиво взвесил лампу в руке как оружие, как ключ, как доказательство собственной правоты и убрал в ящик стола. Фигушки, на этот раз его никто не остановит. И он шагнул обратно к пульту, к регуляторам, к рубильнику, к будущему, которое уже ждало его, притворяясь серой пустотой.